Он посмотрел вверх по склону, к вершине, густо заросшей лесом. «Он там», — шепнул прохожий, показывая жестом, чтобы не выходили из-под деревьев. «Осматривается в подзорную трубу». Мэтью прижался к стволу дерева и посмотрел на вершину, но оттуда больше ничего не блеснуло. «Ты думаешь, он нас видел?» «Не знаю». Они стали ждать. Слоттер мог переместиться на другое место и наблюдать за ними прямо сейчас. Или мог одной перебежкой пересечь поляну. Так или эдак, но оставаться здесь до бесконечности они не могли. Примерно через 3 минуты, в течение которых он и Мэтью высматривали малейшие признаки движения и не увидели никаких, прохожий поднялся на ноги. «Заберемся туда как можно быстрее. Поможешь девушке. И если увидишь что-нибудь, кричи». «Понял». Прохожий нашел тропу, оставшуюся за Слоттером в подлеске, но подъем оказался трудным испытанием. Один раз Фейс чуть не свалилась и была вынуждена сесть, так же бессловесно. Ларк сел рядом с нею и гладил ей ноги, пока Фейс снова не смогла встать. Прохожий стоял рядом, пригнувшись к земле и ловя глазом любое движение, готовый выпустить стрелу. У самого Мэтью ноги болели смертельно. На икрах, казалось, мышцы готовы прорвать кожу. Чуть больше получаса ушло на путь до вершины. Там не оказалось никаких признаков Слоттера, если не считать следов ботинок, которые легко нашел прохожий. Он обнаружил, что Слоттер забрался на камни, лег на них и оттуда направлял подзорную трубу. Недалеко от места, где Слоттер смотрел в трубу, лежала на гладком сером валуне среди сосен треуголка Мэтью. Очевидно, Слоттер ее бросил, торопясь уйти подальше. Подойдя к своей шляпе, Мэтью потянулся, чтобы ее поднять. Лук прохожего остановил его. «Подожди», — сказал прохожий. «Отойди назад». «А что? Отойди», — повторил прохожий. И на этот раз Мэтью послушался. Индеец концом лука приподнял шляпу. Свернувшаяся под ней клубком змея угрожающе затрещала, блеснули ударившие в лук клыки. Прохожий смахнул змею с камня на землю, и она скользнула прочь. «Укусит», — сказала Фейз одурманенным сонным голосом. «Злая гремучка». Ларк стоял рядом с Мэтью, и вдруг он понял, что она схватила его за руку, да с такой силой, что пальцы у него вот-вот сломаются. «Я бы сказал», — заметил прохожий, — «что Слоттер нас видел. Ты согласен, Мэтью?» «Да». «Вряд ли это хорошо». «Вряд ли». «Он по-прежнему оставляет четкие следы. По-прежнему идет медленно. Подъем его измотал». «Я думаю, измотались мы все». Прохожий кивнул. «Может быть, ты и прав». Он снова посмотрел на солнце, уходящее на запад в безоблачном небе и становящееся все краснее. «Надо поставить лагерь до темноты. Найти где-нибудь безопасное место». «Но не здесь же», — возразила Ларк. «Не в краю гремучих змей». «Мисс», — с усталой правотой ответил ей прохожий. «Здесь всюду край гремучих змей». Он посмотрел на Мэтью, который разминал пальцы, восстанавливая кровообращение, когда Ларк их отпустила. «Можешь теперь взять свою шляпу». Они прошли еще ярдов 200, пока прохожий не сказал, что вот это место подойдет для ночевки. Это была травянистая полянка наверху небольшого холмика, окруженного мощными дубами. Путники постарались устроиться поудобнее, насколько это возможно было на земле. Прохожий выдал Мэтью порцию вяленого мяса и взял немного себе. Фейс сидела, глядя в никуда. Когда Ларк предложил ей кусок ветчины с лепешкой, она закрыла себе рот ладонью. Ларк попыталась протолкнуть ей между зубами кусочек ветчины. Тогда Фейс свернулась в клубок у корней дуба, не реагируя на уговоры Ларк поесть. Прохожий, доев свою порцию, влез на дерево и сел между ветвями, пока заходило солнце, окрашивая западное небо красно-пурпурным. «Нет смысла это выбрасывать». Ларк протянул Мэтью кусок, от которого мать отказалась. «Хотите?» «Спасибо, я возьму лепешку», — ответил он. Приятно было увидеть что-то, напоминающее более счастливые ужины там, дома. А ветчину вы бы лучше сами съели. Я не слишком голодна. Возможно, но есть все равно надо. Он стал жевать лепешку, совершенно восхитительную, и смотрел, как девушка держит ветчину и смотрит на нее так, будто ломоть отрезали от окорока гигантской крысы. Потом, преодолев отвращение от воспоминания о последней семейной трапезе, она послушалась Мэтью, после чего быстро вскочила, отбежала в кусты и там ее вырвала. Мэтью встал, взял из холщовой сумки фляжку и понес ее девушке. Та стояла на коленях, согнувшись, отползая от отвергнутого желудком. Не глядя на Мэтью, она приняла фляжку, набрала в рот воды, прополоскала и выплюнула. Сделала глоток побольше, закрыла фляжку и вернула. «Прошу прощения», — сказала она, отводя волосы с глаз.